Интервью журналу Playboy. Playboy. Кроме того, что писательство для вас стало выгодным способом зарабатывания на жизнь, для чего вы пишете? Ванегут. Мои мотивы политические. Я полностью согласен со Сталином, Гитлером и Муссолини в том, что писатель обязан служить обществу. Мое мнение отличается от мнения этих диктаторов только в одном – в понимании того, как писатели должны служить обществу. Я полагаю, что они могли бы, а биологически так просто обязаны, быть носителями и вершителями перемен. К лучшему, как мы все надеемся. Playboy. Биологически. Ванегут. Писатели представляют собой род специализированных клеток в организме общества. Это клетки, ответственные за эволюцию. Человечество постоянно стремится к изменениям, оно постоянно экспериментирует с новыми идеями. А писатели – инструмент внедрения в общество новых идей, кроме того, они реагируют на жизнь в символических формах. Вряд ли мы полностью контролируем то, что происходит. Playboy. Что же необходимо контролировать? Ванегут. Желание человечества усовершенствовать себя. Playboy. В дарвинистском смысле? Ванегут. Я не питаю к Дарвину особой благодарности за то, что он совершил, хотя подозреваю, что он был прав. Его идеи делают людей более жестокими. Дарвинизм внушает им: больные заслужили свою болезнь, а те, кто попал в неприятности, заслуживают их. Когда кто-нибудь умирает, жестокие дарвинисты полагают, будто это позволяет нам каким-то образом улучшить наше общее положение. А любой человек, попавший на высшие ступеньки социальной лестницы, оказался там, потому что он доминирующая особь. Это социал-дарвинизм прошлого века, но он продолжает цвести и в нынешнем. Давайте не будем о Дарвине. Писатели специализированные клетки со своими функциями. Так же, как сенсорные клетки на поверхности вашего тела, служащие вашему организму. Когда обществу угрожает опасность, мы бьем в тревожные колокола. Я создал для себя теорию искусств, которую назвал «канарейка в угольной шахте». Вы ведь знаете, что шахтеры в шахту берут канареек, чтобы те определяли, есть там газ или нет, пока шахтерам еще не стало плохо. Во времена Вьетнама художники делали это, они чирикали, а потом опрокидывались вверх лапками. Хотя особого значения данные действия не имели, никто из более-менее серьезных людей просто не обращал на это внимания. И все-таки я продолжаю считать, что художников, всех художников, следует ценить как систему предупреждения о грозящих нам всем опасностях. Playboy. А как насчет участия писателей в социальном планировании? Ванегут. У меня есть много идей относительно того, как сделать американцев более счастливыми, как лучше о них позаботиться. Playboy. В ваших книгах, особенно в «Сиренах Титана» и «Бойне номер 5», высказывается серьезное соображение относительно того, что все мгновения во времени протекают одновременно, что подразумевает невозможность изменения будущего волевым актом, реализованным в настоящем. Как с этой идеей сообразуется желание что-либо улучшить? Ванегут. Вы, конечно, понимаете, что все, что я здесь говорю, собачья чушь. Playboy. Естественно. Ванегут. Наша жизнь действительно представляет собой одновременность всех ее мгновений. Это факт. Вы сидите передо мной одновременно и как ребенок, и как старик. Недавно я навестил женщину с болезнью Ходжкина. Жить ей остается от пары лет до нескольких месяцев, и она мне сказала, что живет именно так, проживая одновременно все мгновения своей жизни. Playboy. И все-таки это звучит парадоксом. Ванегут. Это потому, что я назвал то, что я говорю, собачьей чушью. Но это полезное, дающее успокоение собачья чушь. Именно поэтому я не люблю проповедников. Они не говорят ничего, что могло бы сделать людей хоть немного более счастливыми, хотя под рукой у нас много изящной и искусной лжи. Ведь, строго говоря, все вокруг есть вранье, поскольку наши мозги представляют собой весьма убогий компьютер, совершенно не способный к производству высокоточной истины. Но в том, что касается улучшения положения человека, наши мозги кое-что могут. Именно для этого они и были сконструированы. Нам дана свобода создавать ложь, приносящую утешение. Но и здесь мы явно не дорабатываем. Одним из наиболее симпатичных мне священников был Боб Николсон. Похож он был на Джозефа Коттона. Работал бакалавром священником епископальной церкви в Кейп-Коде. Каждый раз, когда умирал кто-то из прихожан, он буквально сходил с ума. Смерть приводила его в бешенство и лишала сил. Поэтому в день похорон вся его паства, и особенно родственники умершего, вынуждены были поддерживать и подбадривать священника, чтобы он мог, не срываясь, достойно провести обряд. Мне это нравилось. Ничто из того, что он должен был сказать в рамках обычного ритуала епископальной церкви, не могло его удовлетворить. Ему была нужна другая, более совершенная ложь. «Плейбой, вы ему помогли?» Ванегуд пытался. Все мы пытались. Ситуация была исключительно творческая. Служитель Бога буквально с катушек слетел. «Плейбой, какая ложь вам нравится?» Ванегуд, «Не убей». Сказал это Бог или нет, неважно, это отличная ложь. А если это все-таки сказал Бог, тем сильнее заповедь. Плейбой, каковы ваши религиозные убеждения? Ванегуд, мои предки, приехавшие в Соединенные Штаты перед гражданской войной, были атеистами. Поэтому я не бунтую и не возражаю против какой-либо организованной религии. У меня просто не было религиозного опыта. Возмутительные мысли об организованной религии я впитал с молоком матери. Это мысли моей семьи. Родители приехали сюда, воодушевленные Конституцией Соединенных Штатов, где обещалось процветание и братство всех людей. Они хотели работать, много и напряженно, и они были атеистами. Плейбой, вы полагаете, организованная религия может сделать кого-нибудь счастливее? Ванегуд, конечно. В церкви произносится много успокоительной лжи. Не в достаточном количестве, но кое-что есть. Хотелось бы, чтобы проповедники врали более убедительно относительно того, какими честными и человеколюбивыми мы должны быть все. Я никогда не слышал проповеди о мягкости или сдержанности, ни разу не слышал, чтобы проповедник говорил, как это плохо убивать. Ни один из них не возражает против обмана в бизнесе. В году 52 воскресенья, но каким-то образом ни одна из этих тем в церкви даже не поднимается. Плейбой. Существует ли религия, превосходящая все прочие? Ванегуд. Анонимные алкоголики. Они дарят вам большую семью, члены которой связаны почти кровным братством, в силу того, что все они переживают одинаковую катастрофу. Одна из самых замечательных сторон бытия анонимных алкоголиков – заключается в том, что к ним присоединяются люди непьющие, которые только притворяются алкоголиками. И причины тому социальные и духовные. Они говорят там о своих реальных проблемах, о которых, как правило, в церкви не скажешь. То же самое касается домов для реабилитации бывших заключенных, наркоманов, туда стремятся попасть люди, кому необходимы собеседники, братские или сестринские отношения, которым нужна большая семья. Плейбой, но почему? Ванегуд, это тоска по общению. Мы общество одиночек, фрагментированное фабричной системой. Люди вынуждены передвигаться вслед за своим рабочим местом, когда благосостояние покидает одну местность и попадает в другую. Люди уже не живут оседлой жизнью, но они должны жить именно так. Подобное существование действует на человека умиротворяюще. На днях в баре в Гринвич-Виллидже я говорил с адвокатом Объединенного профсоюза шахтеров, и он рассказал, что многие шахтеры из Пенсильвании не хотят уезжать из штата, хотя работы почти никакой. Там вся жизнь у них крутится вокруг церкви, да еще музыки. У них там хоры, которым по 100 лет, выдающиеся хоры. И люди не хотят ехать куда-нибудь в Сан-Диего строить корабли или самолеты. Они остаются в Пенсильвании, там их дом. И это умно, у человека должен быть дом. Мой отец и дед были архитекторами. Дед первым в Индиане получил лицензию, и он построил дом, чтобы в нем проживало несколько поколений. Конечно, теперь там похоронное бюро и школа игры на укулеле. Но в течение своей жизни мой отец построил еще 2 дома. Он мечтал, что в них будут жить последующие поколения семьи. Мне бы хотелось, чтобы семейные гнезда имелись у всех американцев. Плейбой. Но теперь вы живете в Нью-Йорке, в квартире. Ванегуд. Увы, я оторвался от корней и уже привык к этому. Таковы издержки профессии. но я хотел бы, чтобы люди имели возможность на всю жизнь остаться в одном месте, уезжать, путешествовать по миру и обязательно возвращаться домой. Это утешает, умиротворяет и придает уверенность. Теперь, когда бы я ни приехал в Индианаполис, меня мучает детский вопрос, который я вынужден задать вслух: «А где моя кровать?» Я вырос в этом городе. Теперь там живут почти 1 000 000 человек, но во всем городе нет места, где стояла бы постель, принадлежащая мне. Поэтому я спрашиваю, где моя кровать, после чего отправляюсь в гостиницу. Дома больше нет. До недавнего времени, как вы знаете, у каждого был постоянный набор родственников, и каждый мог отправиться в гости в 12 домов. Поэтому, когда женатая парочка устраивала побоище, любой из них мог отправиться за 3 дома от места сражения и оставаться в доме близкого родственника, пока чувства нежные не проснутся вновь. Или, допустим, ребенок, которому осточертели родители, мог смотаться на время к дядюшке. Теперь этого, увы, нет. Каждая семья заперта в свою маленькую коробочку. Соседи ей уже не родственники. Нет поблизости дома, куда можно пойти и найти сочувствие. Когда Никсон принимается размышлять, а что же такое случилось с Америкой, ответ оказывается простым. Нам мучительно не хватает друзей и родных. А они у нас были бы, если бы мы постоянно жили в своем доме, в окружении постоянных соседей. Плейбой. А что вы думаете по поводу тех, кто предпринимает попытки создания альтернативных социальных структур, таких как коммуны? Ванигуд. Они хотят вернуться к тому способу существования, который человеческие существа вели на протяжении 1 000 000 лет, а потому это умно. К сожалению, коммуны, как правило, держатся недолго и в конце концов разваливаются, поскольку их члены не являются по-настоящему родственниками, и у них мало общего. Чтобы община или иное сообщество действительно существовало, должно сложиться такое положение, при котором один человек знает, о чем думает другой, даже не задавая вопросов. Так дело обстоит в примитивных сообществах. Молодые основатели современных коммун, договорившись с другими такими же людьми, пытаются сплотиться в сообщество, но они должны понимать, насколько отличаются друг от друга его члены. Однако их детям, при условии, что коммуна существует долго, будет жить вместе уже легче, у них появится больше общих мнений и интересов, и они будут родственниками в большей степени, чем старшее поколение. Плейбой. Вы занимались исследованиями на этот счет? Ванегуд. Нет, не занимался. Просто боялся, вдруг обнаружу, что не прав, и разрушу свою маленькую солнечную мечту о более счастливом человечестве. Без такой мечты мне не справиться со своим пессимизмом. Она принадлежит только мне, и не говорите, что я не прав. Человечество станет счастливее, чем сейчас. Но никогда победит рак, слетает на Марс, избавится от расовых предрассудков или вернет жизнь в озеро Эри, а когда вновь найдет способ существовать в форме примитивных сообществ. Это моя утопия. И она мне необходима. Плейбой. Вокруг вас есть сообщество близких вам людей, Ванегуд? О, есть множество людей, которые готовы поговорить со мной по телефону, и я получаю множество приглашений от желающих встретиться. Плейбой. Но у вас же есть родственники, не так ли? Ванегуд. У меня целая куча родственников, но все они разбросаны, а многие уже ушли. Кроме того, каждый думает на свой безумный лад. Плейбой. А вы хотите находиться с людьми, которые живут рядом и думают так же, как вы? Ванегуд. Нет, это будет недостаточно примитивное сообщество. Я хочу жить с людьми, которые вообще не думают, чтобы и мне не нужно было думать. Я устал от этого. Тем более, что размышления не очень-то помогают. Человеческий мозг – слишком сильная машина для мелочевки практических забот, с которыми мы сталкиваемся в нашей Вселенной. Мне бы хотелось жить с аллигаторами, думать как аллигатор. Плейбой. А не может это чувство проистекать от усталости, вызванной тем, что вы недавно закончили новую книгу? Ванегуд. Нет. Плейбой. Хотя вы предпочли бы быть аллигатором, не могли бы мы все-таки еще поговорить о людях? Ванегуд. Люди слишком хороши для этого мира. Плейбой. Вы знаете сообщества, в которые хотели бы вступить? Ванегут. Люди искусства составляют некую большую семью. Я полагаю, что принадлежу к ней. Художники обычно хорошо понимают друг друга, и никому ничего не нужно объяснять. В Нью-Йорке есть коммуна, она мне очень нравится, но я не хотел бы в нее вступать. Она основана одной моей знакомой. Там все со всеми трахаются. Это умно, поскольку формируется нечто вроде кровных связей. Конечно, в буквальном смысле связывает их не кровь, а некая иная жидкость. Но и здесь возникает магическая связь, позволяющая одному человеку видеть в другом родственника. Моей знакомой пришлось потратить немало времени на создание этого сообщества, потому что существует множество людей, не способных к подобному общению, не готовых сломать барьеры. Но все это действительно похоже на церемонию вступления в братство, как она описана в Томе Сойере, где Том и Гек подписывают свою клятву кровью. Включены субстанции, лежащие в самом основании нашей жизни. Недавно я видел по телевидению фильм об исследованиях Верхнего Нила. Там британская экспедиция была остановлена вождем местного племени, и тот не позволял британцам двигаться дальше, пока они не смешают свою кровь с кровью вождя. В Нью-Йорке я знаю еще одну женщину, она организовала коммуну, основанную на ежевечернем совместном поедании огромных мисок чили со спагетти или рисом. Это тоже жизнеобразующие субстанции. Плейбой. Это стремление жить сообществом хотя бы частично объясняет движение фриков Иисуса, популярное среди молодежи. Но почему, как вы полагаете, их привлекает фундаменталистский вариант христианства? Ванегут. Выбор ядра для искусственно создаваемой большой семьи может быть достаточно произволен. Я уже говорил об искусствах, сперме, крови и спагетти. Христианство – такая же банальная и безобидная вещь. Вы знаете, что такое нуклеация? Я нет, но притворюсь, будто знаю. Она имеет отношение к тому, чтобы определить, насколько большим должно быть нечто, чтобы не умереть, а напротив расти. Обычный пример, как зажечь огонь в угольной печке. Если зажженное вами пламя оказывается меньше определенного размера, оно погаснет. Но если больше, оно будет распространяться, пока не охватит все топливо в печке. Группы раковых клеток постоянно формируются в наших телах и постоянно же умирают, потому что эти группы не достигают размеров, необходимых для роста. В Америке нетрудно сформировать большую группу людей, кое-что знающих о христианстве, поскольку об этом предмете постоянно говорят. К примеру, большую компанию зороастрийцев собрать было бы сложнее, а вот христиан сколько угодно. Есть также большие группы расистов. И тех и других нетрудно заставить численно расти, особенно в обществе одиночек, таком как наше, тут всего хватает. Плейбой. То есть вы хотите сказать, что христианство вам нравится не больше и не меньше, чем миска спагетти по вечерам, или что-нибудь иное, что может собрать вокруг себя большую семью? Ванегут. Христиане мне нравятся больше, чем кто бы то ни было. Символом христианства являются добрые люди, сидящие вокруг общей миски. Плейбой. Вы упоминаете о добрых людях, но каким-то образом эти разговоры про фриков и Иисуса и большие семьи заставляют вспомнить Чарльза Мэнсона. Ванегут. Да, это так. Он принадлежал к большой семье, собирал вокруг себя девиц, или, по крайней мере, девиц, которые чувствовали себя бездомными, и семья значила для них так много, что они готовы были что угодно для него сделать. Они были простушки, очень молоденькие. Плейбой. Чем, как вы думаете, Мэнсон их подкупил? Ванегут. Он пожелал стать им отцом. Слабость нашего общества заключается в том, что мало людей хотят взять на себя роль отца, ответственность, стать организаторами. Немногие могут подсказать, что нужно делать дальше. Если кто-то захочет это сделать, у него всегда найдутся последователи в гораздо большем количестве, чем он мог бы контролировать. В нашем обществе обычная модель поведения отца состоит в том, что он отказывается от этой своей роли так скоро, как это только возможно, когда его ребенку исполняется 16 лет. Я предполагаю, что Чарльз Мэнсон был готов взять на себя функции не только отца, но и деда и прадеда. В нем была основательность, которую эти молодые люди не смогли увидеть в своих родителях. Плейбой, а если твой отец оказался носителем зла, считай, что тебе не повезло? Ванегут, именно. А как в иных случаях? Тебя родили и выбросили из своей жизни, а ты даже и понять этого не успел. Плейбой. У вас есть предложение по поводу более здорового объединительного принципа, чем тот, что лежал в основании семьи Мэнсона? Ванегут. Конечно. Вместо убийства ядром такой семьи могут стать христианство или спагетти. Кстати, я рекомендую это для всех стран. Плейбой. Есть ли способ, с помощью которого наша страна может способствовать росту больших семей? Ванегут. Есть. Это закон. Сейчас я пишу об этом в истории Килгора Траута. Плейбой. Килгор Траут – вымышленный писатель-фантаст, образ которого вы использовали в своих романах? Ванегут. Да. Теперь он пишет роман о временах, когда наше правительство поймет, что оно не заботится должным образом о своем народе, потому что оно слишком медлительно и неуклюже. Оно хотело бы помочь людям, но никогда не поспевает вовремя. И тогда президент оказывается в Нигерии, где большие семьи существуют очень давно. Он находится под сильнейшим впечатлением и неспроста. Большие семьи заботятся о больных и старых, о любимом родственнике, попавшем в беду. Они делают это сразу, как только возникает необходимость, и правительству это не стоит ничего. И вот президент Соединенных Штатов возвращается домой и заявляет: «Главная проблема страны заключается в том, что ни у кого из граждан в непосредственной близости, на расстоянии вытянутой руки, нет достаточного количества родственников. Никто не может просто взять и крикнуть, чтобы те примчались помочь. Все обязательно должны заполнять бесконечные формы. Президент хочет с помощью компьютеров управления социальной защиты каждому американцу приписать 1000 родственников». Плейбой. В произвольном порядке? Ванегут. Да. Человек выбрасывает из своего имени среднюю часть и вставляет туда имя, данное компьютером, имя греческого бога, название цвета, химического элемента, растения, животного. История начинается с того, что в Америку приезжает политический беженец. Он не только должен принести стране присягу верности, но и принять новое среднее имя, которое ему выдаст компьютер. И получает его Нарцисс. Теперь он Ласло Нарцисс Блиц. И у него по всей стране 20 тысяч родственников с таким же средним именем от правительства. Он получает семейный каталог нарциссов, подписку на месячный семейный журнал нарциссов. В этом журнале много рекламных объявлений, работа, что продать, что купить. Плейбой. И эти родственники от правительства не слишком ему докучают? Ванегут. Если они что-то хотят от него, он посылает их туда, куда легко послал бы кровного родственника. А еще, помимо рекламы, в журнале печатают статьи о семейных жуликах и бездельниках. Выгода от всего состоит в том, что никто теперь не чувствует себя одиноким. Любой, кому нужно $7 до вторника, получает их, как и няньку на часок, к своему ребенку. Или помощь в поездке в больницу. Когда в каком-нибудь мотеле в большом городе вдруг начинаю чувствовать себя одиноко, я беру телефонную книгу и ищу там Ванегутов и Либеров, и никогда не нахожу. Либер – девичья фамилия моей матери. Но если бы я был Нарцисс или Бурундук или Хром, у меня была бы куча номеров, куда можно позвонить. Плейбой. А если бы они не захотели с вами общаться? Ванегут. Так для родственников это нормально, но вполне нормально и то, что они были бы рады пообщаться, да еще и помочь. Плейбой. А закон будет, чтобы понуждать их дать вам то, что вам нужно? Ванегут. А с чего это? Это будет как с обычными родственниками, только их у вас будет море. Если какой-нибудь паренек позвонит мне в дверь и скажет: «Привет, ты Бурундук, и я Бурундук, мне нужна $100, я выслушаю его историю, если буду к этому расположен, и дам ему столько, сколько он достоин, может, и $0, 0 центов. И при этом мы, американцы, между прочим, не станем сборищем сентиментальных слезливых хлюпиков. Наоборот, появится гораздо больше людей, способных послать друг друга в задницу. Придет к вам, допустим, попрошайка и скажет: «Эй, приятель, не подкинешь пару монет?» А вы спрашиваете: «Как его среднее имя?» Он отвечает: «Хром». А вы ему: «Пошел в задницу, я Бурундук, иди к Хромам, они тебе помогут». Со временем, понятно, Хромы начнут думать, что они лучше нарциссов, станут между собой говорить: «Что-то мне не нравятся эти бурундуки», но, по крайней мере, у нас станут встречаться люди из совершенно разных социальных групп. «Ты изумруд?» «Мать моя, так я ведь тоже изумруд. Ты откуда?» «Я это знаю по Ванигутам. На этих людей у меня есть кое-какие права. К своему 50-летию я получил открытку, подписанную целой толпой Ванигутов. Это католическая община возле Окленда в Калифорнии. Не представляю, как они узнали о моем юбилее, но это была замечательная открытка, хотя прежде я их не встречал. Несколько лет назад я выступал в университете штата Гавайи. Ко мне подошел парень и сказал: «Кто такой Фред Ванигут?» Я не знал, а он сказал, что имя Фреда Ванигута постоянно мелькает в газетах. Я взял местную газету, и там была большая фотография подержанной машины с надписью «Приходи и заключи выгодную сделку с Фредом Ванигутом». Я нашел его, и мы вместе поужинали. Выяснилось, что он вырос на Самоа, а мать его была из Финляндии. Но эта встреча, это знакомство нам обоим запомнится навсегда. Плейбой, но не являются ли подобные связи тем, что вы назвали в колыбели для кошки ложным карассом, некой группой, объединяющейся на ложных или искусственных основаниях? Ванигут, не знаю, но если это работает, все прочее не имеет значения. Это как у молодежи с наркотиками, именно они их объединяют. Если ты начинаешь употреблять, у тебя появляется компания приятелей, с которыми видишься изо дня в день, потому что именно через них достаешь то, что тебе постоянно нужно. То есть вступаешь в сообщество, которого в иных случаях просто не могло быть. Группа, сформировавшаяся вокруг травки, сообщество. То же самое можно сказать и про длинные волосы. Ты готов приветствовать совершенно незнакомых людей и верить им, потому что они выглядят как ты, они курят то, что куришь ты, и так далее. Все это магические амулеты, по ним люди узнают друг друга, и на их основе формируется сообщество. С наркотиками особенно интересно, потому что эта история показывает, насколько изобретателен человек. Плейбой. То есть это? Ванигут. Тысячи людей, принадлежащих к нашему обществу, считают, что они слишком глупые, малопривлекательны и необразованны, чтобы подняться. Они понимают, что им не купить дорогую машину, хороший дом, не получить достойную работу. Не всем это по плечу. Нужно быть милым и приятным, хорошо выглядеть, иметь связи. И они думают, если человек проигрывает, если он не в состоянии подняться по социальной лестнице, то будет вечно пребывать в убожестве, и полиция станет каждый раз, когда проигравший попытается вырваться, возвращать его на место. Они тщательно взвесили все свои возможные действия. Покрасить ли мне свою комнату? Если я куплю крысиный яд, уйдут ли крысы? Увы, нет. Даже если вы покрасите комнату, она останется такой же убогой, какой была. И у вас не будет денег, чтобы пойти в кино и друзей, которые бы вам нравились и которым бы вы доверяли. Что же вам остается? Что можно сделать? Вы можете изменить свое сознание, изменить свое нутро. Наркотики и являлись инструментом этого совершенно чудесного, изобретательного, смелого эксперимента. Ни одно правительство не пошло бы на такое. Это было бы по плечу разве что нацистским докторам в концентрационных лагерях. Например, в блоке С всех накачивают амфетаминами, в блоке Д дают героин, в Е все сидят на марихуане, а доктора смотрят, что с ними происходит. Но в действительности данный эксперимент проводился и проводится исключительно добровольцами, и все мы теперь знаем, что происходит у нас внутри. Может случиться так, что население Земли будет таким плотным, что нам придется жить в убогих мерзких условиях, и единственным решением станет изменение нашего внутреннего пространства. Плейбой. Были ли наркотики решением лично для вас? Ванигут. Нет, хотя мне и прописывали амфетамин, потому что я слишком много спал. У меня с этим делом всегда было хорошо, но после 8-часового ночного сна я часто засыпал и днем. Оказалось, что я могу проспать с часу до 5, если захочу, и провести полдня, наслаждаясь чудесным цветным кино. Это обычный ответ на депрессию. Я спал и спал, пока не решил, что это бессмысленная трата времени. Пошел к врачу, и тот прописал мне риталин. Сработало. Я принимал совсем чуть-чуть, но и от этой малости впечатление было сильным. Как это? У меня депрессия, я глотаю лекарство с булавочную головку, и все проходит. Раньше мне казалось, что причиной моего жуткого состояния были беспорядки в Аттике и минирование Хайфонской бухты, а оказалась причина во внутренней химии моего организма. и все, что мне нужно, принять маленькую пилюлю. Я прекратил это делать, но тот опыт изменения внутреннего состояния с помощью пилюль был интересным.